Ева Златогорова. Сценарий, которому суждено стать фильмом. Книга вторая из книги Евы Златогоровой «Королевство прямых зеркал». Москва. От сердца к сердцу. 2012 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.